я могу понять очень довольствие. Да. Алло. Да. Наталья Николаевна, Александр, говорю. А это? Меня зовут Никита Андреевич, Банк Восточный, отдел досудебного взыскания. Наталья Николаевна, ты? Мы, фамилия ваша. Фамилия моя Мельников. Угу. Звоню по поводу вашей дочери, а точнее вашего отца, Николая Ивановича. Так дочери или отца? По какой причине он оплату не производит? У отца вашего, он по какой причине оплату не производит банк? Как можно перепутать дочь и отца? Ну, люди ошибаются, это свойственно людям. Настолько? Я же не робот. Вы что, никогда не ошибаетесь? Вы подходите к дочери и говорите, пап, привет, да? Так у вас происходит? Ой, кто не ошибался? У меня нет дочери. Или к отцу подходите и говоришь, дочур, как дела? Бывает такое. Бывает такое? Ой, беда. Что употребляли ваши родители, когда вас зачли? Ну, можете у них спросить. Давайте номер, я позвоню, спрошу. Они умерли. А как же я тогда могу у них спросить, если они умерли? Отец ваш по какой причине оплаты не производит? А как мне организовать спиритический сеанс, вы не подскажете? Ну, мне вещи нужны какие-то. Я не верю в эзотерику. Какие-то данные в 21 веке нужны, возможно, там. Ну, а как тогда мне спросить-то? Ну, это как вам угодно, если вы говорите, если то, что вы сказали, можете. Что я могу у них спросить, значит, вы предполагали какие-то пути решения? А почему вы не можете у них спросить? Можете у них спросить. Ну, если они умерли, как я их спрошу? Я звоню по другому вопросу. Ваш отец да по какой причине оплату не производит банк? Да мне как бы все равно по какому вопросу. Мне интересно как спросить у ваших родителей, что произошло. Так как вот так вот зачли ребенка, что происходило в этот момент, что вот такое вот получилось. Человек путает дочь и отца. Ну, вас никогда не называли другим именем? Именем это одно, но вы же понимаете, что нельзя подойти к Олегу и сказать: «Галь, привет!» Ну, это... если у вас бабушка, она наверняка называла вас внуком или сыном, это свойственно людям? Нет, у меня так бабушка не делала, она адекватная была ну, всегда. Видите, я вас поздравляю. Спасибо. Это хорошо. Ты платишь, ваш отец по какой причине оплату не производит? Я понятия не имею, спросите у него. Мы ему звоним, он трубки не берет. Ну, значит, не хочет с вами разговаривать. Значит, на письменный запрос надо составить. 379-й день уже оплату не производит. Он вам не рассказывал? Не, мы о таких мелочах не общаемся. Дело в том, что банк от него требует полного досрочного гашения на сумму 70 тысяч рублей. А зачем мне эта информация? Это необходимо оплатить. Зачем мне сейчас вся эта информация? Потому что это ваш отец все-таки. И что? Ну как что? Что и что? А вы ему помочь почему не готовы? Почему не готовы за него оплатить? Да, наверное, потому что он не просил у меня помощи. Если бы ему нужна была моя помощь. Он вас не просил помощи? Ну конечно, если бы была нужна помощь, то он бы, наверное, мне сообщил. Я бы от него узнала, а не от какого-то постороннего человека, правильно? Но вы сами инициативу почему не проявляете? Может быть, он просто стесняется вам сказать о том, что у него проблемы с банком? Я не знаю, как у вас принято в семье, но у нас не стесняются близким людям такие вещи говорить, поэтому... Я же не знаю, какие принципы у вашего отца. Но если бы моему отцу нужна была помощь, он бы ее обязательно попросил. Просто дело в том, что я вижу, у него уже есть несколько судебных приказов. Дело в том, приказов. Что... Давайте вы не будете... Вот как раздражает это. Дело в том, что... Дело в том, То, что вас раздражает, это... Ну, так разговаривайте правильно. Вы разговариваете правильно на русском языке? Вы можете... Разговаривайте, пожалуйста, на русском языке. Вы можете учить своих родственников, как нужно и с кем разговаривать, а меня учить не нужно. Нет, я буду вас учить, потому что вы разговариваете неправильно, и мне это неприятно. Но вы же не учитель. Да, вы же не учитель. Вы знаете, учитель я или не учитель? Но вы тоже совершаете ошибки в словах, я же вам на это не намекаю. Например? Это не культурно, это не культурно. Например, какие ошибки в словах я совершила? Я не буду вам об этом говорить, зачем мне... потому что вы соврали только что, никаких ошибок я не совершала, именно поэтому вы не можете ничего назвать. Все логично, я понимаю. Я вам не врал. Вы врете. Но это ваше мнение. Естественно, не соседское же, конечно же, мое, а чье же еще? Чье мнение я могу высказывать? Так, дальше что? Какие еще попытки вы будете совершать, чтобы выклинчить у меня денег? Вы оплату за отца когда готовы произвести? Никогда. Сегодня или завтра? Не будет оплаты. Просто дело в том, то, что... Дело в том, документы что... вашего отца... Дело в том, документы что... вашего отца... Дело в том, документы что... Вашего... Повторите, мама, дело что, в том, что... Одно и то же. Повторение вы мать учения. Вот будете повторять, научитесь. Давайте. Ну, а вы почему... Вы почему мне приказываете? Потому что вы неграмотные, а я грамотная. Это кто вам сказал? Это, я ну, могу сказать слово «испад», вы подверты. Докажите, что я неграмотный. И, а что, простите, во-первых, нет такого слова. Во-вторых, что доказывает... А это кто вам сказал, что если, нет такого слова? Если вы не знаете, что его нет, это не значит, что его нет. А что же обозначает так, это слово? Подождите минуточку. Вы можете прогуглить в интернете. Да, зачем мне гуглить? Вы же уверены, что вы знаете. Ну так скажите, что обозначает это слово. Ну вот есть такая фраза «выйти из-под выпадверта». Вы понимаете, что нет такого слова? Ну, если вы не читали словарь Даля, это не значит, что этого слова нет. В словаре Даля есть слово «из-под...» Вот вы и попались. В словаре Даля есть «из-под выпадверта» слово. Посмотрите, я рад, что вы его тоже отлично произнесли. Да, почему? Вы думаете, оно сложное? Господи! Ну, для многих людей слово является очень сложным. Ну, так то, что вы произносите несуществующее слово, не делает вас умным. Угу. Совершенно. Кто вам сказал, что это слово не существует? Я вам говорю, что такое слово не существует. Ну, а вы кто? Справочник, я не понимаю. Да. Ну вот. Да. Ну, имею ученую степень по русскому языку. Вы также можете сказать, что Бог есть, но я вам все равно не поверю. Какая чушь. Ладно, продолжаем. Я поняла. Вы не уважаете чужое мнение, разве? Я вашим. Нет, ваше точно не уважаю. Итак, а почему? Поехали что дальше. Что он такого грубого сказал? Так, подождите, юноша, вы позвонили мне, вы позвонили конючить деньги? Продолжайте конючить, а не надо со мной подождите, тут разводить подождите. Философские беседы. Я поняла, что образовывать вас пытаться бесполезно. Вы же не учитель. Так откуда я вы знаете, учитель я... Хреново вас образовали, а я вы так только понимаю. Что, а вы только что сказали то, что у вас научная степень есть. Поэтому научная я и знаю, степень что есть. Педагогически у вас наклонности присутствуют. Естественно, само собой. В любом случае, ну любой вот, человек, который вы... получал высшее образование, проходил такой предмет в своем учебном заведении, как педагогика. Ну, хотя бы полгода, там, хотя бы один семестр, но проходил. Но я уверен, то, что... Не каждый вот, студент видите? Проходил этот предмет. Тем более, например, если это патологоанатом, я думаю, что ему не пригодится данный предмет. Вообще-то такой предмет, как либо педагогика, экономист. Такой предмет, как педагогика, он в обязательном порядке входит в состав обязательных предметов для получения высшего образования. Есть такие предметы, как философия, психология, педагогика, которые логика, которые учат абсолютно все. Понимаете? Я, конечно, не знаю. У меня есть высшее образование, но педагогики у меня никогда не было. Ну, а вот все понятно с вашим высшим образованием. Вместо него история была. Ну, это ваше мнение. Ну, понятно, все понятно. Так, продолжаем. Вы продолжаем. Информацию эту отцу когда готовы передать о том, что у него вообще задолжен? Ничего не буду передавать. Почему вы не будете отцу передавать? А у него зачем мне сейчас это нужно? Его договор сколько будет вы... продан коллекторское сколько агентство вы платите время. Мне за эту услугу? Это бесплатная услуга. А, бесплатные услуги сами оказываете. Со мной такое не прокатит. А почему я должна вам оказывать услуги? Ну, понимаете, что вам звонки поступают. Да мне фиолетово. Так вы не мне оказываете услугу, а вот отцу вашему. Вы меня позвонили, я вот как раз сейчас ничем не занята. В следующий раз вы позвоните, я буду занята, я просто услышу, что это из вашего банка, и просто отключусь, и все. Вы думаете, что вы способны кого-то каким-то образом напрячь? Но я же не... Что вот забыл вы не... слово. Вот понимаете, человек может забыть слово. Ну, вы можете, я не сомневаюсь. Вы как ходить не забываете ну, никогда? Потому что бывает, в вашем иногда случае падаю. Это... Иногда бывает все, падаю. Я поняла. Угу, понятненько. Так почему вы не хотите отцу передать эту информацию? Для вас бесплатно делать я ничего не буду. Я могу сказать вам спасибо. Спасибо, это так мало это... за такую ценную услугу. Но... Какую услугу ценную? Ну, смотрите, вы же на работе сейчас находитесь, правильно? Да, да. Вы за то, что там людям звоните и предоставляете какую-то информацию, получаете деньги. А почему вы не бесплатно это делаете? Ну, потому что я устроен на работу. Если вам если ваш родственник просит, например, передать что-то другому родственнику, вы с него деньги. Вы мне не родственник? Ну, причем, ну, если другой человек, у вас коллега по работе просит передать другому коллеге. Вы же мне не коллега по работе. Ну, при чем тут коллега, но это и не родственник коллега, он может быть вам не знаком. Ну, хорошо, но вы мне не родственник, не коллега, не друг. Но он может быть вам не знаком, понимаете? Ну, а от незнакомых людей, да, я вот такие просьбы не принимаю. Только за деньги. То есть, когда в маршрутке вы едете, вас просят передать... Я не езжу в маршрутке. Ну, в автобусе вас просят передать за проезд, вы из этого... сгустка денег берете себе процент какой-то? Я не езжу в маршрутках и в автобусах. Вы откуда вообще звоните? Какие маршрутки, какие автобусы? Ну, вы что, не знаете, такие автомобили, что есть? Я звоню с Саратовской области. Понятненько. Из дома звоните, да? Да. А насколько мои персональные данные там у вас дома защищены сейчас? У вас сосед не может зайти подсмотреть мои данные? Нет, не может. Точно? А у меня ваших нет персональных данных. Какие мне ваши персональные данные? А как вы тогда знаете, как меня зовут, знаете мой номер телефона? Ну, вас я знаю, как зовут. Ну? Наталья Николаевна вас зовут. А только это и знаю, ваш знаете? Номер телефона. Ваша ну фамилия. Вот, видите? А когда это были персональными данными? Ой, это же не номер вашего паспорта, не номер нет, вашего телефона. Нет, я открою, счета. Открою, деточка, секрет. Вся эта информация относится к персональным данным. Угу. Ну, у вас спутанные мнения. Нет, никакое у меня не спутанное мнение, я очень близко знакома со 152-м федеральным законом. Ну, я очень рад за вас. А я за вас не рада, что вы вот работаете на работе такой, да, что вы обязаны знать законодательство, тем более касающееся персональных данных. За меня не нужно радоваться, за меня не нужно не радоваться. Ну, вы же за меня радуетесь. Я ваши данные не распространяю никуда и никому. Вот, я про распространение не говорила. Вы работаете с персональными данными, вы работаете на оператора по обработке персональных данных. Правильно? Правильно. Значит, непосредственно вы должны знать законодательство, чтобы его соблюдать. Как вы узнаете, может, можно вам там осуществить какие-то те или иные действия, если вы закона не знаете? Кто вам сказал, что я не знаю закона? Но вы же сейчас допустили оплошность, когда сказали, что фамилия, имя, отчество не относятся к персональным данным. Я не допускал никакой оплошности. Ну, подождите, но они же относятся к персональным данным, а вы утверждали, что не относятся, значит, вы допустили оплошность. Но кто вам сказал, что они относятся? 152-й федеральный закон. Так. Так, вот именно он мне и сказал. Это замечательно. Так вы отцу когда... Никогда. Готовы передать информацию? Никогда, никогда. Вы можете ему написать бесплатную смс-ку. Напишите не сами звоните, бесплатные смс-ки. А он не читает от нас смс-сообщения. Ну, это звонки проблема, мои что ли? С ним связаться мы не можем. Но, видите, вам звонки поступают. Значит, да, мне ваши звонки, я же сказала, что это... Вы думаете, ваши звонки это проблема? Да, глупости, перестаньте говорить. То есть они вас радуют? Ну, я же сказала, вы повеселили даже меня немножко. Развеяли тоску. Счастье, смех это есть любовь, это отлично. Смех продлевает людям жизнь. Это почему не посмеяться, мысль. Если смешно. Ну вот, и я про это. Но это не глубокая мысль, это правда жизнь. Правда жизнь, моя Зоенька. Откуда вы уже правду жизни-то знаете? Вам годочков-то сколько? Правду жизни знать? Годочков? Годочков. Ну, может быть, все-таки на деловом языке говорят, сколько вам лет? Годочков вам сколько? А годочков как раз-таки слова такого нет. Ой, боже мой, Зоенька, есть такое слово, но солнышко, вы можете есть. Также опять с детьми своими разговаривать, а не со мной. Сколько годочков-то, познавшему правду жизни, Зен и, я не знаю, что, и Нирвану? Нет, ну, какая разница, сколько мне лет? Ну да, ну ладно, все. Вы кокетничаете, ну ладно. Ну почему я не могу с вами кокетничать? У вас приятный голос. Я знаю. Ну вы как-то кокетничаете и денег просите. Вот это новости. Таких ухажеров у меня еще не было. Когда я вас просил денег? Скажите, когда я просил у вас денег? Вы меня спрашивали, когда вы внесете оплату за своего отца? Это разве вы не нет, просили у меня денег? Вас, я спросил вас, просили. Когда вы готовы внести просили оплату. Просили у меня денег. Я спросил, а не просил. Я спросил вас, когда вы готовы внести оплату. Просили сегодня у меня завтра. Денег. Я не просил у вас денег, они мне ваши деньги мне не нужны, ну и вашего отца деньги хорошо. Мне тоже не нужны. О чем мы продолжаем разговор? Через родственников, знакомых, вы каким образом готовы передать информацию вашему отцу и когда? Техника выбор без выбора долго будет продолжаться в отношении меня, скажите, пожалуйста? У вас есть выбор. У меня нет выбора, вы ставите меня. Каким образом вы будете? С чего вы взяли, что мне это надо вообще все? Ну, это же ваш отец. И что? Что это мой отец? Мой отец у меня ничего не просит. Почему вы не готовы ему помочь? Да ему не нужна моя помощь. Если бы не мы возвращаемся, наш разговор приобрел цикличный характер. Вернулись в то, с чего начали. Я же сказала, ему не нужна абсолютно моя помощь. У вас номер имеется дополнительный для связи с вами? А зачем вам по дополнительному еще номеру со мной связываться? Да это не мне. Вдруг вы желаете оставить, если вы говорите то, что вас радует звонки от банка? Не, перебьетесь. С вами на этом я прощаюсь. Всего доброго, до свидания. Чего звонил?